16. Запасной вариант. Лорд Питер выглянул из иллюминатора. Внизу, на фоне головокружительно далекой земли, разворачивающейся словно огромная карта, поблескивали немыслимо тонкие и хрупкие металлические распорки. Перед ним упрямо горбилась кожаная спина его спутника. Питер надеялся, что Грант чувствует себя уверенно. Рев мотора заглушал редкие выкрики, с которыми он обращался к своему пассажиру между порывами ветра. Лорд Питер отвлекся от тягот настоящего и вернулся к последней странной и сумбурной сцене. Обрывки разговора один за другим всплывали у него в голове. «Мадемуазель, я обшарил два континента в поисках вас». «Ну что ж, значит, что-то важное. Но будьте покороче, в любой момент может войти медведь. Это страшно рассердит, а я не люблю сцен». На низком столике стояла лампа. И сейчас он вспомнил, что коротко подстриженные золотистые волосы словно светились. Она была высокой, но очень изящной девушкой, взиравшей на него с огромных черных с золотом подушек. «Мадемуазель, я не мог себе представить, чтобы вы когда-нибудь могли обедать или танцевать с личностью по имени Ван Хампердинг. И что заставило его произнести это, когда у него было так мало времени, и важнее всего было решать дела Джерри?» «Месье Ван Хампердинг не танцует. Вы искали меня на двух континентах, чтобы это узнать?» «Нет, у меня серьезное дело». «Ну хорошо, садитесь». Она вела себя абсолютно открыто. «Да, бедняжка, но жизнь стала такой дорогой после войны. Я от многого была вынуждена отказаться. Но это вечные сцены, и так мало денег. А ведь нужно быть здравомыслящей. Всех ожидает старость. Надо уметь смотреть вперед, а? С уверенностью». У нее был легкий акцент, очень знакомый. Сначала он никак не мог понять, а потом вспомнил. Довоенная Вена, столица самых невообразимых безрассудств. «Да-да, я написала ему. Я была добра и рассудительна. Я написала, я не из тех женщин, которые могут долго выдерживать неприятности. Это же ясно, не правда ли?» Это было вполне понятно. Аэроплан, как подбитая птица, неожиданно нырнул в воздушную яму, и пропеллер беспомощно зажужжал в пустоте. Потом снова выровнялся и начал взбираться по спирали вверх. «Да, я видела в газетах. Бедный мальчик. Зачем кому-то потребовалось убивать его?» «Мадемуазель, именно за этим я к вам и приехал. Мой брат, которого я нежно люблю, обвиняется в убийстве. Его могут повесить. За убийство, которое он не совершал». «Бедное дитя». «Мадемуазель, я умоляю вас, отнеситесь серьезно. Обвиняется мой брат, и он предстанет перед судом». Как только ему удалось завладеть ее вниманием, она тут же преисполнилась сочувствия. Ее голубые глаза обладали очаровательным недостатком. Время от времени их прикрывало нижнее, как будто немного припухшее веко, оставляя лишь блестящие щелочки. «Мадемуазель, я умоляю вас, постарайтесь вспомнить, что он писал в своем письме». «Но мой бедный друг, как же я могу? Я не читала его, оно было таким длинным и скучным. Все было кончено, а я никогда не занимаюсь тем, чему уже нельзя помочь. А вы?» Но его прикрытое страдание, вызванное этой неудачей, тронуло ее. «Но послушайте, возможно, еще не все потеряно. Может быть, письмо еще где-то здесь. Сейчас мы спросим Адель. Это моя горничная. Она собирает письма, чтобы потом заниматься шантажом. О, я все знаю. Но она очень искусна в вопросах туалета. Подождите, сейчас мы посмотрим». Далее последовали горы писем, безделушек, горы надушенных вещичек, вылетавших из маленького секретера и из комода, полного дамского белья. «Я так неаккуратно, постоянно привожу Адель в отчаяние». Затем пошли сумочки, сотни сумочек. И, наконец, появилась Адель с узким ртом и усталыми глазами, отрицавшая все, пока ее хозяйка в ярости не дала ей пощечин и не принялась осыпать ее всевозможными ругательствами на французском и немецком языках. «Значит, все бесполезно», — промолвил лорд Питер. «Как жаль, что мадемуазель Адель не может найти столь ценную для меня вещь». Слово «ценное» заставило Адель задуматься. У мадемуазель есть еще шкатулка с драгоценностями. Сейчас она ее принесет. Это то, что ищет месье? Затем последовало внезапное появление очень богатого, толстого и ревнивого мистера Корнелиуса ван Хамперлинга и тактичное навязчивое вознаграждение Адели у шахты лифта. Что-то прокричал Грант, но слова развеялись и канули во мраке. «Что?» – гаркнул Уимзи ему в ухо. Грант снова закричал, но кроме слова «горючее» лорду Питеру ничего не удалось разобрать. Так он и остался в полном неведении. Добрые или дурные вести пытался сообщить ему пилот. Мистер Мерблис был разбужен вскоре после полуночи громоподобным стуком в дверь. Обеспокоенно высунув голову из окна, он различил портье, который стоял с парящим от дождя фонарем, а за ним еще чью-то бесформенную фигуру, которую мистер Мерблис сразу не узнал. «В чем дело?» – поинтересовался адвокат. «Вас срочно спрашивает молодая дама, сэр!» Из-за плеча портье появилась таинственная фигура. В свете фонаря мистер Мерблис различил блеск золотистых волос, выглядывавших из-под аккуратной шляпки. «Мистер Мерблис, пожалуйста, пойдемте. Мне звонил Бантер. У него женщина, которая приехала дать показания. Бантер не хочет оставлять ее одну. Она очень напугана. Но он говорит, что это страшно важно. А Бантер ведь никогда не ошибается». «Он не упомянул ее имени». «Какая-то миссис Граймтор». «Слава тебе, Господи! Секундочку, моя дрожайшая мисс! Сейчас я открою». И действительно, с непривычной для него скоростью мистер Мерблис в халате показался в дверях. «Входите, моя дорогая, я сейчас оденусь. Как хорошо, что вы пришли, как я рад, как я рад! Ну и ночка! Перкинс, не окажете ли мне услугу? Разбудите, пожалуйста, мистера Мерфи и попросите его, чтобы он позволил мне воспользоваться его телефоном». Мистера Мерфи, шумного ирландского адвоката с добрым сердцем, не понадобилось будить. Он проводил время в компании друзей и был только счастлив оказаться полезным. «Это вы, Бикс?» – говорит Мерблис. «Это алиби». «Да?» «Оно само приехало». «Боже мой, не может быть!» «Вы можете сейчас приехать на Пикадилли, 110?» «Сейчас же отправляюсь». Странная компания собралась вокруг камина у лорда Питера. Бледная женщина, вздрагивающая при каждом звуке, адвокаты со строгими и проницательными лицами, мисс Мэри и, конечно же, незаменимый Бантер. Рассказ миссис Граймтер был прост. Со дня разговора с лордом Питером ее не оставляли муки совести. Она улучила минуту, когда ее муж напился в славе Господней, оседлала лошадь и отправилась в степли. «Я не могу молчать. Пусть лучше мой муж убьет меня, хуже уже не будет. Пусть лучше я предстану перед Господом, чем его повесить за то, чего он никогда не делал. Он был добр, а я была так несчастна, и надеюсь, его жена не станет слишком на него сердиться, когда ей станет все известно». «Нет, нет», — откашливаясь, промолвил мистер Мерлис. «Извините меня, мадам, сэр Импи». И адвокаты зашептались, отойдя к окну. «Видите ли, она и так сожгла все корабли, явившись сюда», — заметил сэр Импи. «И сейчас мы должны решить, оправдан ли риск. В конечном счете мы ведь не знаем, каковы улики Уимзи». «Нет, именно поэтому я склонен предъявить эту свидетельницу, несмотря на риск», — ответил мистер Мерблис. «Я ничего не боюсь», — решительно перебил их миссис Граймтер. «Мы высоко ценим это», — ответил сэр Импи. «Но прежде всего мы должны учитывать степень риска для нашего клиента». «Степень риска?» — воскликнула Мэри. «Но ведь это доказывает его невиновность». «Можете ли вы под присягой подтвердить время, когда его светлость Денвер изволил прибыть в Граймерову нору, миссис Граймтер?» — продолжал адвокат. «На кухонных часах было 1:15. У нас очень точные часы на кухне». «А покинул он вас?» 3:05. «Сколько времени при быстрой ходьбе требуется, чтобы добраться до охотничьего домика?» «Ну, около часа. Там бездорожье, да еще подъем». «Миссис Граймтер, вы не должны позволить обвинению сбить себя с толку в этих вопросах, потому что они будут пытаться доказать, что у герцога было время убить Каткарта, или до того, как он отправился к вам, или после возвращения. А согласившись с тем, что в жизни герцога было нечто такое, что он хотел сохранить в тайне, мы предоставляем обвинению недостающую улику, мотив для убийства того, кому эта тайна могла стать известной». Наступила гнетущая тишина. «Позвольте мне спросить вас, мадам», — промолвил сэр Импи, — «было ли у кого-нибудь подозрение на ваш счет?» «Мой муж догадывался», — крипло ответила миссис Грантер. «Я уверена в этом. Он всегда знал, но не мог доказать. А в ту ночь...» «В какую ночь?» «В ночь убийства. Он расставил для меня ловушку. Он вернулся из Степли ночью, надеясь застать нас и убить. Но он слишком много выпил в Степли перед тем, как отправился. И провел ночь в канаве. Иначе вы расследовали бы наше с Джеральдом убийство». Услышав имя своего брата, произнесенное таким образом, да еще с такими устами, Мэри ощутила странные чувства и вне всякой логики вдруг поинтересовалась. «А мистера Паркера нет?» «Нет, моя дорогая», — укоряюще ответил Мерлис. «Это не дело полиции». «Я думаю, лучшее, что мы можем сделать, — заметил сэр Импи, — это предъявить свидетельницу суду, а потом каким-то образом организовать охрану этой дамы. А тем временем...» «Она поедет со мной к маме», — решительно заявила мисс Мэри. «Моя дражайшая леди», — возразил мистер Мэрлис, — «это будет несколько неудобно в сложившихся обстоятельствах. Я думаю, вряд ли вы отдадете себе отчет». «Так и мама сказала», — резко ответила мисс Мэри. «Бантер, вызовите такси». Мистер Мэрлис беспомощно махнул рукой. Зато сэр Импи, казалось, испытывал явное удовольствие. «Бесполезно, Мэрблес», — промолвил он. «Время и беды укоротят эмансипированную девушку, но никакими силами невозможно остановить эмансипированную пожилую даму». Из дома вдовствующей герцогини и позвонила мисс Мэри Чарльзу Паркеру, чтобы рассказать ему новости.